И что делала в Сарлийском лесу? Дик, естественно, ничего не мог ответить на эти вопросы, поэтому промолчал, лишь вздохнув с облегчением, когда они преодолели ступени трех веранд перед домом. Завернув за угол, они увидели три застекленные двери, за которыми ярко горел свет. И одна из них даже была открыта настежь, как будто кто-то вышел из усадьбы, чтобы насладиться глотком свежего воздуха. Безусловно, леди Хэмбер могла выйти отсюда, но... «Почему же она зашла так далеко в лес?» — спросил констебль, озвучив мысленный вопрос Дика. «Все складывается очень странно, не так ли, сэр? Лучше нам внести ее внутрь и позвать прислугу». Они положили свою ношу на мягкий розовый диван, обтянутый парчой, и Селвин пошел искать помощь, пока Лоусон оставался у тела. Оставшись один, он с любопытством осмотрел комнату, роскошную, с богато расписанным потолком. Будучи одетым кое-как, без гетера и плаща, в пижаме, старых штанах и грязных ботинках, Дик почувствовал себя не в своей тарелке. Но слуги, уже спешившие в комнату, были одеты ничуть не лучше. Селвин сразу начал задавать вопросы величавому дворецкому, который оставался таким, несмотря на свой домашний наряд и, естественную в такой ситуации, встревоженность. «Леди Хэмбер мертва», — сказал констебль, указывая на тело на диване. «Она найдена в лесу этим джентльменом и мной, убита выстрелом прямо в сердце. Что вы знаете об этом? Будьте осторожны, так как все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде». «Я не знаю ничего», — с дрожью в голосе проговорил дворецкий, а среди служанок сразу поднялась паника при виде мертвого тела. «Мы все пошли спать около 10 часов, оставив ее светлость здесь с мистером Рэндольфом». «Кто такой мистер Рэндольф?» — Селвин записал имя. «Друг ее светлости, который приехал сегодня вечером от мистера Полларда, чтобы погостить несколько дней». «И где он?» «Спит, я полагаю», — промолвил ошеломленный мужчина, с ужасом уставившись на тело своей недавней госпожи. «А сэр Джеральд?» «Он тоже спит. Удалился к себе около 9 часов. Знаете, мистер Селвин, он попал в аварию на своей машине и никак не может выздороветь». «Знаю». Полицейский обвел взглядом испуганные лица. «Что ж, кому-нибудь из вас есть что сказать?» «Нет». Хором ответили ему остальные и принялись подтверждать слова дворецкого, что все ушли спать в 10 часов, оставив ее светлости мистера Рэндольфа в гостиной. «Но мисс Одри осталась со своим братом», — вспомнила экономка, полная пожилая женщина в ночном колпаке и ярко-красном халате. «Я должен увидеться с ней, со всеми», — заявил Селвин. «Итак, мистер Рэндольф». «Это я». В комнату вошел высокий молодой человек с жесткими усами, такими же черными, как и его коротко подстриженные волосы. Он был одет в серо-зеленый шелковый халат и курил сигарету. «Услышал шум», — объяснил он протяжным голосом. «Подумал, что это может пригодиться. Воры, знаете ли. Что случилось?» Полицейский взял у него из рук револьвер и внимательно осмотрел его. «Из него не стреляли», — пробормотал он, кладя его на стол. «А почему из него должны были стрелять?» — спросил молодой человек очень удивленно и бросил вопросительный взгляд на Лоусона, в котором разглядел человека своего класса, несмотря на поношенную одежду. «Леди Хэмбер застрелили в лесу, сэр», — заикаясь, сообщил дворецкий и сделал шаг назад, чтобы показать тело на диване. «Боже мой!» Рэндольф сменил свой вальяжный тон, уронил сигарету и отступил назад, потрясенный увиденным. «Кто это сделал?» «Это я и пытаюсь выяснить, сэр», — многозначительно сказал Селвин. «Миссис Трот», — он повернулся к экономке, — «поднимитесь наверх и попросите сэра Джеральда и его сестру сейчас же спуститься к нам». «Но я был здесь», — вскрикнул Рэндольф, когда женщина покинула комнату. «Я был здесь с леди Хэмбер до 9 часов». «До 10, как сказал дворецкий», — резко прервал его Дик. «Я лег спать в 9, — отрезал Рэндольф, поворачиваясь к собеседнику. «Но я спустился около 10, чтобы забрать книгу, которую оставил здесь. Дворецкий был в комнате, когда я спустился». «Да, так и было, сэр», — — вставил дворецкий. «Я оставил вас здесь с ее светлостью». «Да, но я поднялся наверх несколькими минутами позже». «А леди Хэмбер?» — спросил Селвин. «Она сказала, что пойдет в библиотеку, чтобы написать несколько деловых писем, но я оставил ее в этой комнате». «Дверь была открыта?» «Да, но она не упоминала о прогулке», — озадаченно сказал молодой человек. «Немного почитав книгу, я лег спать и проснулся от ужасного шума, который вы здесь подняли». Молодой человек говорил уверенно, и Дик верил, что он честно рассказывал ход событий этого вечера. Селвин еще раз кивнул и уже собрался задать еще один вопрос, когда в комнату вошла обеспокоенная миссис Трот. «Мисс Одри надеется, что вы ее простите, мистер Селвин, так как она сидит с сэром Джеральдом, держа его за руку, и не хочет будить его». Полицейский готов был принять этот предлог, но Лоусон был против. Ему самому не терпелось пролить хоть какой-то свет на события этого вечера. Он прошептал что-то своему компаньону, и тот передумал. «Отведите меня в комнату сэра Джеральда», — приказал Селвин резко. «Мистер Лоусон, пойдемте со мной». Миссис Трот сильно протестовала, но тем не менее была вынуждена стать их проводником. Оставив взволнованных, ошеломленных слуг в одном конце комнаты и Рэндольфа, уставившегося на труп хозяйки дома, в другом, мужчины проследовали за экономкой. Протестуя всю дорогу, убеждая их, что они лишат сэра Джеральда столь необходимого ему сна, она поднялась по ступеням, прошла по длинному коридору почти до конца и тихонько постучала в дверь. Получив приглашение войти, Селвин с компаньоном уверенно вошли в комнату. Они оказались в комнате с приглушенным светом и увидели красивого юношу, спящего на кровати возле открытого окна. Рядом с ним, держа его за руку, сидела взволнованная молодая леди, одетая в расшитое журавлями кимоно из белого шелка. Лоусон пристально вглядывался в нее. Все же, несмотря ни на что, он не был удивлен. Она, как он и ожидал, была той самой девушкой, которая так загадочно появилась и исчезла в том проклятом лесу.